Глава 11. Ловушка. Это было ложное обвинение. Скотланд-Ярд не раскрывает имен. Они только подтвердили, что мужчина в возрасте 20 с небольшим лет находится в отделении лондонской полиции по обвинению, которое предъявила ему некая женщина. Британские журналисты думают, что знают, кто этот молодой мужчина. «Роналду обвиняется в изнасиловании. Красавчик футбольного мира Криштиану Роналду арестован по сенсационному обвинению в изнасиловании», гласит первая полоса The Sun. История, которая ворвалась во все британские заголовки 20 октября 2005 года, вскоре разлетелась по миру. А вот история. Француженка заявила, что 2 октября в номере лондонского отеля «Сандерсон» ее изнасиловал Криштиану Роналду. Она рассказала полиции, что они с подругой встретили футболиста в модном клубе «Мовида». Криштиану находился в столице, потому что он только что сыграл матч премьер-лиги против Фулхэма, в котором Юнайтед одержал победу со счетом 3-2. Из клуба «Мовида» Роналду, его друг и две девушки отправились в бар «Лонг Бар» отеля «Сандерсон» в Вест-Энде. Они разговаривали и выпивали 2 часа, а затем поднялись в номер. И там, по словам девушки, произошло изнасилование. В понедельник оба участника происшествия написали в центральном полицейском участке Вест-Энда отчеты о случившемся. После допроса дело приняло серьезный оборот. 19 октября Криштиану Роналду в сопровождении адвоката Манчестер Юнайтед приехал в полицейское отделение западного Дидсбери в Манчестере. Его вызвали на допрос в связи с расследованием изнасилования в лондонском отеле. Отделение по расследованию преступлений на сексуальной почве также допросило 30-летнего мужчину, который позже будет отпущен. Роналду остался в отделении. У него взяли отпечатки пальцев и пробу слюны. Он уверенно отрицал все обвинения в изнасиловании. Спустя почти 9 часов его отпустили без предъявления обвинения. Если игроку предъявляют обвинение, полиция направляет дело в Королевскую службу уголовного преследования. «На сегодняшний день мы не можем ничего комментировать», говорит Фил Таунсенд, пресс-атташе клуба «Манчестер Юнайтед». Комментарий дал только заместитель менеджера Карлуш Кейрош. В телефонном интервью для вещательной корпорации Radio e Televisão de Portugal он отрицает, что Криштиану арестован. Он говорит, что Криштиану пришел в отделение полиции добровольно, а его присутствие было организовано совместно представителями полиции и клуба. «Он пошел туда, чтобы сделать заявление. Учитывая это заявление, ответственные лица придут к справедливым и правильным выводам. Криштиану спокоен, но, очевидно, сильно раздосадован этими ложными обвинениями. У таких историй всегда 2 варианта, но это жалкое обвинение». И он пользуется возможностью и критикует прессу, падкую на подобного рода истории, за то, что они использовали слово «арестован» без каких бы то ни было доказательств. «Эта новость привлекла к нему слишком много внимания. Они любят придумывать скандальные истории, которые не подтверждены фактами. Они только вредят людям», заявляет Кейрош. «Арестовывать нужно журналистов, которые продолжают игнорировать тот факт, что их слова наносят людям непоправимый вред». Агент Криштиану Жорже Мендеш присоединился к разговору, чтобы защитить своего друга. Он заявил, что обвинение в изнасиловании, выдвинутое против Криштиану Роналду, является продуктом воображения и фантазии, и что Криштиану его полностью и категорически отвергает. Как покажет расследование, эти обвинения не базируются на каких бы то ни было фактах. Обвинения против Криштиану Роналду стали звеном цепи подобных обвинений, выдвинутых против некоторых других игроков премьер-лиги. Игрок команды Лидс Джоди Моррис был задержан в 2003 году по обвинению в изнасиловании. Позже его дело было отозвано. В сентябре того же года семерых игроков из клубов «Челси» и «Ньюкасл» обвинили в изнасиловании молодой женщины в отеле «Гросвена Хаус» в Лондоне. Она встречалась с игроком «Челси», дружившим с теми, кому предъявили обвинение. Дело вызвало скандал по всей стране, но также было признано необоснованным. В 2004 году защитник Гримси Таун, Террел Форбс и четверо его друзей обвиняются в изнасиловании 15-летней девочки. Всех пятерых мужчин оправдали. В испанском городе Картахена в 2004 году троим игрокам Лестер-Сити предъявляется обвинение в изнасиловании трех женщин. Их также оправдали. Последнее дело. Голландский игрок Арсенала Робин ван Перси был задержан в Роттердаме после выдвинутого обвинения в изнасиловании. Его оправдали и отпустили спустя две недели. Никто не мог поверить, что Роналду виновен. Почему? Потому что, несмотря на свое демонстративное и провоцирующее поведение на поле, за пределами стадиона он превращается в тихоню. Но это прозвище только ускоряет ход слухов в британской прессе. К счастью, Криштиану поддержал клуб, фанаты и Португальская футбольная федерация. В начале ноября в деле появились новые детали. По информации The Sun, кузена Криштиану Нуну Авейру задерживают и допрашивают в том же полицейском отделении, где давал показания номер 7 Манчестер Юнайтед. Женщина, которая выдвинула обвинение против футболиста, утверждает, что в ту ночь в отеле Сандерсон Нуну держал ее, пока Криштиану насиловал. Нуну отрицает обвинение, и его отпускают под залог. Тем временем другая девушка возвращается во Францию и рассказывает о событиях той ночи. 25 ноября дело закрывают. Криштиану Роналду не будут предъявлять обвинения в изнасиловании. Служба столичной полиции передала дело Королевской службе уголовного преследования после обвинений в преступлении на сексуальной почве в отеле в центре Лондона 2 октября, говорит представитель Скотланд-Ярда. Сегодня Королевская служба уголовного преследования проинформировала нас, что для предъявления обвинения недостаточно улик. Таким образом, двое мужчин, задержанные во время расследования, более не будут обвиняться по этому делу. Криштиану Роналду отвечает таким заявлением. «Я всегда твердо отстаивал свою непричастность к каким-либо правонарушениям. Я счастлив, что все закончилось. Я могу сконцентрироваться на игре в Манчестер Юнайтед». Роналду рассказывал близким друзьям, что эти обвинения были ложными и что он попал в ловушку. Эту теорию подтверждала и ныне несуществующая газета News of the World, которые писали, что обвинение сфабриковала проститутка, специализирующаяся на ловушках для богатых и знаменитых людей. Все хорошо, что хорошо кончается, но, как отмечал сам футболист, все газеты пестрили статьями о выдвинутых против меня обвинениях, но когда правда раскрылась, они напечатали об этом заметку маленьким шрифтом где-то на последних страницах. И Криштиану столкнулся не только с судебными проблемами. Во время дерби с Манчестер Юнайтед он получил красную карточку. На тренировке у него был конфликт с Рудом ван Нистелроем. А во время матча Лиги чемпионов в Лиссабоне он показал средний палец фанату Бенфики, когда его заменяют на другого игрока. Казалось, что он ополчился на весь мир. «Обвинение в изнасиловании было ложным. Это не считается», — объясняет Криштиану несколько месяцев спустя в интервью португальскому журналисту и писателю Жоэлу Нету. «Но очевидно, что смерть отца сильно повлияла на меня и на мои поступки. Я понимаю, что поступал нечестно с людьми. Иногда мне хочется сказать: пустите меня, сейчас я не в настроении быть хорошим парнем. Я никогда не хотел быть в центре внимания. Я знал, что это произойдет рано или поздно. Самое важное сейчас продолжать работать над собой. Это был сложный период в моей жизни. Я знаю, что нужно учиться справляться с тяжелыми временами, но это проще сказать, чем сделать. Особенно это касается футбола. Ужасно тяжело играть, когда ты не в форме и не в настроении.